Однако Моцарт в ту пору сам запутался в странностях любви. Бедняга, лихорадочно пытаясь при этом притворить свой гений в наличные, женатый на неумелой домашней хозяйке Констанции, он тянулся к Анне Сторейс, сопрано, англичанке, Сюзанне из первой провальной постановки его оперы в Борг-театр, к Нэнси, напрасно звавшей его в свой Лондон. Он, конечно, прошляпил. В музыке гений, в любви один из нас. Поскольку на поприще Венеры и ее сладостных утех Моцарт и до Понта явили не больше благородства и благолепия, чем Гамбургер или Корнер, или, если на то пошло, Блум, как объяснить великолепие свадьбы Фигаро? Естественно, гением и счастливым соединением во времени и пространстве двух художественных натур. Но объяснение это ничего не объясняет. Чего именно достигли они, соединившись? В привычную форму оперы «Буф» и сюжетный материал отжившей комедии «Масок», где господа посягают на девушек скромного происхождения, эти два увольня в любви Моцарт и да Понте ввели сыворотку узнаваемых человеческих переживаний и эмоций. Комический материал подчинен четко прописанным характерам, созданным отчасти либретистом, а отчасти индивидуальным тоном и богатством музыки Моцарта. Вот неожиданная ирония, необъяснимый парадокс. Чтобы достичь величия, искусство должно спуститься до дрожи дольнего бытия. И наоборот, чтобы исполниться величие дольнему бытию, должно подняться до искусства. Насчет перлового супа я не ошибся. Красный карлик быстро поправляется. Палку он уже отставил. Он задержался возле меня в столовой, только чтобы шепнуть. «Товарищ, лучше, чтобы нас пока не видели вместе. И не гу-гу!» Он приложил палец к губам, подмигнул и уселся в углу один, оставив меня с Блумом и сеньорой Клаус Копф и Гусман. Наша застольная беседа была незапоминающейся. Гамбургер и мадам Перльмуттер еще не вернулись. Возможно, парочка сбежала. События этого утра настолько поразительные, что я их еще не вполне осознал. Письмо Рильке, можно сказать, у меня в руках. Я не чую ног под собой. И, конечно, мой организм опять в смятении. Сердце трепыхается, зуд по телу, частый стул. Позвольте мне сразу сказать, что Гамбургер разгадал шарады. Он настоящий друг. Мне бесконечно стыдно, что я сомневался в нем. Стыдно за мои дурные мысли. При его оригинальном складе ума, его, как бы это выразить, лингвистических склонностях, эти шарады оказались для него ребячески простыми. Можно ли усомниться в том, что его пристрастие к профанной образности, его свифтовский ум предопределены были высшей целью, черты которой я несколько раз пытался изобразить? Но если оставить цель в стороне, вся заслуга — принадлежит исключительно Гамбургеру, его любви к истине, его испытующему уму. Всей своей жизнью он был приготовлен для этой минуты торжества. Однако сознание мое завихряется. Лучше и для вас, и для меня, если я изложу все по порядку, начав сначала, а в наказание себе я не опущу ни одной отвратительной грубости, сказанной мною Гамбургеру.